Продолжая наше собрание, мы откроем Святое Писание и прочитаем из Евангелия от Луки, с 10 главы, мы прочитаем небольшой текст, начиная со стиха 25. Евангелие от Луки, 10 глава, читаю с 25 стиха. «И вот, один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?" Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?" Я не сомневаюсь, что сегодня мы все очень близки к нашему Господу. И, в общем-то, довольно-таки в тесном с Ним общении находимся. Почему я так говорю? Потому что Христос оставил очень верные обетования, а Он всегда верен своим обетованиям, сказав: „Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди“. Я уверен, что абсолютное большинство людей сюда приехало для того, чтобы быть в общении не только друг с другом, но в общении с Господом. И приехали сюда во имя Господа. А значит, Господь здесь присутствует. Тут не двое и не трое, а порядком, наверное, 3000 людей. Я говорю, что абсолютное большинство – это те верующие люди, которые как раз вот к этому обетованию имеют самое прямое отношение. Но, может быть, среди нас есть люди, но которые, как бы сказать, здесь, ну, может быть, даже случайно. Кто-то здесь оказался, так пригласили, и он здесь находится. Не во имя Господа. Кто-то из любопытства. А может быть, даже есть и совопросники. Но люди всякие здесь могут находиться. Ситуация, которую мы сейчас прочитали, связанная с жизнью нашего Господа Иисуса Христа, была такая. Не сомневаюсь, что рядом находились ученики с нашим Господом. Они всегда Его сопровождали. По всей видимости, находились вплотную с Ним, совсем рядом. Не на задворках. Около Христа они находились, как правило. Так я разумею. Люди, которые желали послушать Слово Божьего. Но были и люди, которые хотели бы задать вопрос. У нас тоже, между прочим, такие есть на собрании. Которые уже не одну записочку сюда прислали. И хотят получить ответ на свой вопрос. Это могут быть люди и верующие, и неверующие. Приближающиеся к Господу и не приближающиеся. Братья и сестры, вот ситуация, которую мы с вами прочитали. Господь всегда говорил хорошее слово. Его слушали. И, как я уже сказал, были ученики и были люди, ну, просто, может быть, без особого имени, но были люди, которые знали хорошо закон. И вот среди этих людей находился такой человек. Похоже, что он был молодой. И он встал и задал Христу вопрос, а все слушают. И Христос на этот вопрос отвечает. Но вопрос-то неплохой, вопрос хороший. И вопрос очень серьезный. И Христос к нему отнесся очень серьезно, к этому вопросу. Только знаете что? Немножко меня смущает. Писание называет этого человека законником. Так и называет. Один законник. Я подумал. А почему Писание не определило ему немножко другое название? Ну, например, более мягкое. Один человек, знающий хорошо закон. Но выглядит как-то мягко. Один законник встал, и он не просто задал Христу вопрос. Писание говорит, он, искушая Христа, задал ему вопрос. Искушая Христа. Слово «искушение» имеет несколько значений. Одно значение – искушать – это вводить в соблазн. Искушать – это побуждать сделать злое. Это побуждать к греховному поступку, к греховной мысли. Вот что значит искушать. В общем, такое искушение всегда исходит от дьявола, потому что он искуситель. Его задача – обольщать и вводить в искушение людей, то есть склонять их к злому, даже, может быть, предлагая доброе. Ну, например, апостол Павел говорит: «Боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву». А чем он прельстил? Искушением. «Так и умы ваши, чтобы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть сатана как бы немножко такую красивую картину нарисовал перед Евой. Вот посмотри, если ты это сделаешь, вы будете как боги. Но у него было злое намерение. Он вводил в искушение ко греху Еву, к непослушанию, и добился своей цели. Вот что значит искушать. Это одно значение. Есть и другое значение слова искушать. Искушать – это испытывать, проверять. Таким методом пользуется Бог. Например, Бог искушал Авраама, то есть он его испытывал. Искушает, когда Господь, это для проверки, для утверждения веры, для того, чтобы и последователям нашего Господа оставить хороший пример в том или другом человеке. И вот Авраам нам поставлен прекрасным примером, прекрасным образцом, о чем я вчера говорил, которому можно подражать его вере. Вот это искушение, которым Господь может испытывать человека. Остальное все – это вводить в соблазн, склонять ко греху. Что имел в виду этот человек, искушая Христа? Или он его испытывал, или, может быть, как многие, которые тоже находились в среде слушателей нашего Господа, но пытались его уловить в словах. Такие люди находились. Я не знаю сердце этого человека, имени его не названо, не названо. Но он встал и при всех задал вопрос: а что мне делать? Ну, в общем-то, вопрос хороший. Друзья дорогие, я вам скажу откровенно, передо мной не один раз в жизни вставал вопрос: что делать? Я думаю, что с такими вопросами даже молодежь наша встречается очень часто. Даже в самых простых элементарных вещах. Например, вот кто-то стоит там, ну, в самом конце нашего общения. Я вчера чуть-чуть опоздал. И смотрел, сколько людей там около лайков еще находится. Вот. И так далее. И такое может быть. И когда мы сюда шли на общение, может быть, мы и задавали вопрос: а что мне делать? Где я буду сидеть? Где я буду находиться? И что я буду делать? И даже, может быть, когда мы сюда собирались, перед нами возникал вопрос: что делать, ехать или не ехать? Я таких людей встречал часто. И ко мне даже иногда подходили и говорили: как хорошо, что я приехал, а я сомневался. Вопрос выбора очень часто перед нами стоит. И даже когда люди находились около Христа, были в самом тесном, казалось бы, с Ним общении, эти вопросы возникали у людей. Мы призваны в общение с Богом. Мы должны приближаться к Нему. И Он к нам сегодня очень близок. Христос реален. Он присутствует на этом месте вне всякого сомнения. Но я думаю, что, возможно, среди нас находятся люди, а может быть, даже их много, которые тоже задают себе вопросы: а что теперь делать? Ну, у кого-то, например, может возникать вопрос. Сердце стучит, Дух Святой касается. А что делать? Встать, выйти, покаяться или нет? Дилемма. Кто-то думает, пораньше уехать сегодня из собрания или до конца быть. Что делать? Ну, вот такие элементарные вопросы часто у нас возникают. Но бывают они сложнее, друзья. Это простенькие вопросы. На них проще отвечать. Бывает сложнее. Несколько дней назад, ну, где-то дней 7 назад, я должен был приезжать в город Псков. И вдруг мне звонок: Геннадий Сергеевич, срочно хочу увидеться, срочно. Я приеду в Петербург. А ехать далеко человеку, ну, больше 700 километров. Я говорю: я в Петербурге не буду. Я буду приезжать в Псков. Вот в такое-то приблизительно время. Я выезжаю. Он знал, когда я буду в Пскове, я выезжаю. А я вам скажу откровенно, я не очень хотел встречаться. Потому что он меня сразу же предупредил, разговор будет продолжительный. А я устал, я проехал 5000 километров на своей машине, у меня были ряд служений, и я устал. Вот. И тем более я торопился. У меня было назначено еще собрание, и я торопился. Я встречаться не очень хотел, но мне некуда деться. Он говорит, мне надо срочно увидеться. Я говорю, я в сентябре в Петербурге буду. Давай увидимся в Петербурге. Нет, время не ждет. Надо встречаться. Ну, хорошо, встретимся в Пскове. Где? В молитвенном доме. И мы договорились. И этот брат приехал, он уже в солидном возрасте. И он приехал не один, приехал с женой. Помолились, я говорю, слушай внимательно. И целый час они мне рассказывали о своей судьбе. Даже больше. И все рассказывают, и рассказывают. Я слушаю. Выслушал, я говорю, ну и что? Геннадий Сергеевич, скажите, что делать? Мы приехали за одним вопросом, чтобы вы сказали, что нам теперь делать? А это судьбоносный вопрос. Это касается и семьи, и так далее. Что делать? А люди уже в возрасте солидном. Опыт большой у них уже есть. И, между прочим, он служитель. И он говорит, Геннадий Сергеевич, и вот передо мной такая задача сейчас. Я не знаю, что делать. Братья и сестры, и передо мной задача оказалась немаленькая. Я думаю, скажешь вот так, а вдруг плохо получится. Вдруг получится плохо. Они говорят, ответ надо получить. Мы ждать больше не можем. Скажите, что делать. Я говорю, давайте мы с вами помолимся. Я прочитал Слово Божие, мы помолились. Я говорю, вы знаете, на ваш сложный вопрос у меня сейчас однозначного ответа нету. Давайте мы будем молиться. И если Господь уравняет наши сердца так, чтобы мы пришли к единодушию, и вы, и мы, и все ваши родственники, тогда мы поступим вот так и вот так. Ну, вот мы с ними так определились, договорились, мы будем молиться, и мы разъехались. Братья и сестры, бывают вопросы сложные. В общем-то, они вопросы не связаны с вечной жизнью, потому что самый главный вопрос, о котором я скажу позже, это вопрос вечной жизни. А это здесь, в наших бытовых условиях, можно сделать ошибку, от которой мы будем страдать всю нашу жизнь. И мы перед вопросом стоим, что делать? Однажды ко мне подошла молоденькая сестричка. Я помню день ее покаяния, я помню, как она возрастала в Господе. И она ко мне подошла и говорит, Геннадий Сергеевич, скажите, что мне делать? Я говорю, рассказывай, что случилось. Она говорит, мне сделали предложение. Я говорю, а тебе 17 лет? Она говорит, да, 17 лет. Я говорю, ну исполнится 18 лет и выходи замуж. Она говорит, да знаете что, дело в том, что мне-то не один человек сделал предложение, а уже двое. И я не знаю, что делать. Вы знаете, и передо мной тоже вопрос. Теперь что делать? Какой дать совет? И она описывает одного жениха и другого. И говорит, скажите, за кого выходить? Вот я думаю, сейчас сделаешь ошибку. Сделаешь ошибку. А потом скажет, Геннадий Сергеевич, а что ж вы насоветовали? И я такие вопросы поспешно не решаю. Я говорю, мы сейчас с тобой помолимся. Помолимся. Я тебе дам совет, как к этому вопросу подходить, когда тебе исполнится 18 лет. Как ты должна к нему подходить? Сейчас ты должна отказать. Это мое предложение тебе. И скажешь, когда 18 лет исполнится, вот тогда ко мне подходите. А я тебе дам совет, как тебе лучше этот вопрос решить. Ну, в общем-то, она прислушалась к моему совету. Ну, мы с ней договорились помолиться. Потом прошло время, я оказался в этом городе, она говорит, Геннадий Сергеевич, вы должны нас сочетать теперь. Я говорю, сочетать я не смогу, за 5000 километров я к вам не приеду. Вот, но это было далеко в тундре, вот. Я не смогу, ну, пошлю хороших братьев, которые сочетают. Братья и сестры, вопрос бывает, ну, вот такой, тоже нелегкий. А что делать? Сколько нашим сестрам делают предложения иногда братья? И они к нам подходят. Братья, скажите, что делать? Выходить или не выходить? И это уже судьбоносные вопросы. Сделаешь ошибку, всю жизнь можешь пострадать. Хотя, братья и сестры, это все может быть исправимо, и в общем-то даже при такой ошибке можно ситуацию как-то, в общем-то, поправлять. Или, во всяком случае, можно пережить все. Есть роковые ошибки, которые никогда не исправишь. Это вопрос, связанный с вечностью, о чем я буду еще говорить. Братья и сестры, а сейчас немножко о наших бытовых делах. Потому что даже в простых вопросах нам надо знать, что делать. А вообще я хочу сказать, молодежь дорогая, даже мы опытные служители, знающие Писание, ну, может быть, не настолько очень хорошо, но все-таки. Мы же проповедуем Евангелие и учим народ. И я вам хочу сказать откровенно, иногда сам стою перед вопросом, что делать. Иду искать более опытных братьев для того, чтобы получить ответ. Вообще, это было, наверное, всегда. Был такой прекрасный царь Иосафат. И когда Он оказался в бедственном положении, со всех сторон был окружен войсками, вияпляне пришли во множестве великом. И он обратился к Господу с такими словами: «Господи, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать». Так оно бывает. Братья дорогие и сестры, вот для этого нам надо тесное общение со Христом, чтобы нам время, когда подойдет искушение, испытание, время, или для решения какого-то серьезного вопроса, чтобы мы могли спросить у нашего Господа, что делать, чтобы Господь помог нам ответить. Потому что бывают, друзья, вопросы и очень сложные. Я однажды был в одном городе, и ко мне подошел брат после собрания и говорит: «Я очень прошу, заедьте к нам домой». И я говорю: «Не смогу, не смогу. У меня запланированы встречи уже, я должен быть в таком-то городе на собрание. Но если у меня появится маленькое окошечко, вот утром, я к вам приеду». Я не знал, по какой причине он меня зовет. Мне казалось, он просто хотел со мной пообщаться, ну, чтобы я побыл в его семье. Но я так вежливо, как старался уклониться вот, от такого визита. Он мне ничего не рассказал. Ну, а потом я в беседе с одним братом говорю, что он очень хотел, чтобы я туда приехал. Он говорит: «Геннадий, ну, неплохо было бы, если бы ты в этот дом посетил». Я говорю: «Если завтра получится у меня, я поеду». Ну, так и получилось. В общем-то, я узнал, что мне вечером надо быть в том городе, куда я планировал, а не утром. И я поехал. Ну, я приехал в дом, меня очень радушно встретили. Я думал, просто для общения. Мы пообщались, побеседовали, помолились. А я, знаете, так взял их и пригласил в Петербург. Я говорю: «Приезжайте к нам в Петербург. Вы тут далеко от Петербурга живете». Они говорят: «Мы не сможем». Я говорю: «А почему?» «Мы вообще из дома уйти не можем». Я говорю: «А почему?» «У нас вот тут в соседней комнате сын лежит». Я говорю: «А что случилось?» «А он год уже в коме находится». Я говорю: «А сколько ему лет?» «24 года». Я говорю: «А можно посмотреть?» «Геннадий Сергеевич, а мы вас для этого и пригласили». Вы знаете, и у меня сердце заёкало. Я говорю: «Ну, пойдемте к вашему сыну». Я вот смотрю, на постели лежит молодой человек, 24 года. Он год в сознание не приходит. А в общей сложности уже около 2 лет где-то. Лег вечером спать, а человек очень хороший. Заснул благополучно, а утром не встал. Папа будет, а он не просыпается. И живой, и как будто мертвый. А у него инсульт, кровоизлияние. Отвезли его в больницу. Врачи все, что только не предпринимали, сделать ничего не смогли. И он в сознание не пришел. И говорят: «Мы не понимаем, не знаем и помочь не можем». И вот, говорит, мы его дома уже год содержим. Не шевелится совершенно. Не шевелится. Слышит или не слышит, но живет. Открывает немножко глаза. Совершенно не разговаривает и не шевелится. И уже год. Мы отойти не можем. Что делать? Я говорю: «А что бы вы хотели?» «Ну, мы хотели, чтобы вы помолились. Мы хотели, чтобы вы помолились». И вот собралась семья. Вы знаете, друзья, как было жалко смотреть, какое большое горе. И я, вы знаете, удивился родителям, сколько у них терпения и упования на Господа. И нисколько ропота. И я даже удивился их скромности. Даже удивился. Они не жаловались и не роптали. Вот я знаю, сколько они вообще трудятся для России. И они мне говорят: «Геннадий Сергеевич, когда вы будете в Закарпатье, вот в такой-то церкви, и вы будете стоять за кафедрой, вот в таком-то доме, вот это наш сын, который лежит, это он эту кафедру делал. Какой хороший мальчик. И вот он лежит и не движется. И мы не знаем, что делать». Братья и сестры, и вопрос серьезный. Я говорю: «Мы сейчас помолимся». Помолимся. Я не знаю, вернет ли Бог его к жизни. Всякое бывает. Бог поднимает и таких. И я даже примеры привел вот, им в подтверждение того, что Господь и таких поднимает. А может быть, Господь его заберет. И мы помолились. Вы знаете, а он улыбаться стал. Вот когда мы совершали молитву, он стал немножко улыбаться. Я говорю: «Смотрите, а он улыбается. Я вас уверяю, что он все слышит и все понимает. Хоть и находится в коме. Вот в таком состоянии. Я вам дам совет. Собирайтесь регулярно около него. Ну, хотя бы один раз в день. Вашей семьей пойте песни и читайте вслух Евангелие. Он слышит. Он слышит. Просто душа потеряла связь с телом. Вот, она может реагировать вполне, он в себе может все переживать там, но не может выразить никаких своих эмоций, потому что нарушена связь с организмом у души. Ну, дал такие советы, мы там помолились и поехали. И я думаю, как хорошо, что я туда заехал. Как хорошо. Я еще раз увидел, сколько бывает горя у людей, и как они могут уповать на Господа. Хотя могут задавать такие вопросы, а что же теперь делать? Что же теперь делать? Молодежь дорогая, перед вами не раз возникнет вопрос, что делать? Не раз, я просто уверяю. Такое будет. Может быть, даже уже сегодня возникнет вопрос, что делать. На вопросы надо отвечать правильно, чтобы нам не сделать ошибки. Даже в наших житейских вопросах, о которых я сейчас говорю. Если бы я задал сегодня вопрос вам, скажите, вы хотели бы, чтобы в вашей жизни все было хорошо? Да я думаю, что было бы лес рук. А кто желает плохого? Все желают хорошего. Все мечтают о хорошей семье, о хорошем доме, о хороших детях. А почему же у нас получается плохо? Плоховато у нас получается. Да, так бывает. Я еще хочу один вопрос задать. А хочет ли Бог, чтобы у нас было плохо? Хочет ли так Бог? Я хочу на этот вопрос ответить, что Бог не хочет, чтобы у нас было плохо. Бог хочет, чтобы было хорошо. Когда Бог творил мир, Он делал все хорошо. Он делал все прекрасно. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, Бог творил вселенную. И когда Он творил небо и землю, море и сушу, и луну и звезды, все было хорошо. И даже Писание говорит, весьма хорошо. И когда Бог сотворил Адама, тоже было хорошо. Хотя был определенный минус. Но в творчество Божье оно как бы не заканчивается никогда. И мне думается, что вообще творчество Божие, оно беспредельно. Бог всегда, Он является Творцом, Он всегда будет творить все новое. И когда мы придем в Царство Божие, мы увидим, как Бог всегда все новое творит. Для нас каждый день будет прекрасен. И когда Бог сотворил Адама, это тоже было не окончательное действие Его творчества. Как и с Евой, творчество Его не закончилось. Его творчество не закончилось и сегодня. Христос сказал, творю все новое. Оно всегда будет новым и живым. Но все-таки, как бы еще конца не имело его прекрасное творчество, и вот сотворен Адам. Прекрасные животные, прекрасный мир, все хорошо. Но Бог видит определенные недостатки. И Он говорит, нехорошо человеку быть одному. Сотворим помощника. И вот сотворена Ева, и все хорошо. Я задаю вопрос. Хотел ли Бог, чтобы у них было все хорошо? Безусловно. И для того, чтобы у них было хорошо, Бог определенные условия создал. Рай насадил, поместил туда человека и дал ему заповеди. Для того, чтобы у него было все хорошо. Если бы эти заповеди соблюдались, то было бы хорошо и по сегодняшний день. Если бы соблюдались Божьи заповеди. Потому что Бог хотел, чтобы было хорошо. Но стало плохо. А почему стало плохо? Потому что Еве почему-то захотелось очень покушать. Удивительно. Сытый человек, но так захотелось покушать. Разве был какой-то недостаток в раю? Кушай, что хочешь. Прекрасные деревья. Нет, вот это. Нельзя. Заповедь Божия поставлена. Вот это ограждение для тебя, чтобы тебе было хорошо. Не переступай эту черту. Ева, ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Не трогай с этого дерева. Потому что зло есть уже. Ты-то еще об этом не знаешь, что творится в потустороннем мире, который для тебя не видим. Ты во плоти находишься. Ты не знаешь, что происходит там, за пределами твоих возможностей и твоего видения. Ты не знаешь, Ева, не тронь. У Бога определенная цель. Хочешь, чтобы было хорошо? Вот так надо поступать. И Ева не послушалась. И стало плохо. Почему стало плохо? Потому что вопреки заповеди Бога поступила. Я хочу прочитать, молодежь, вам один текст Святого Писания, как небольшое наставление. Потому что думаю, что вы хотите, чтобы было хорошо. И мы сегодня в общении с Богом находимся. Не только друг с другом. Бог среди нас, который желает нас благословлять, и чтобы и у нас было хорошо. При грехопадении стало плохо. Но Бог не оставил человека в плохом состоянии, в ужасном. Он дал ему сразу же обетование. В общем-то, для того, чтобы в будущем у человека стало снова хорошо. И же в плохих условиях можно жить неплохо. Я вам скажу, что земля наша, вот, которая проклятие получила, в связи с грехопадением. Да, прискорбно на ней жить. И однако здесь тоже можно жить и неплохо. И можно наслаждаться природой, делами рук нашего Господа, восхищаться всем Его творением, дышать воздухом, быть сытыми, одетыми, красивыми, прекрасными и устраивающими свою жизнь неплохо. Это так можно. И Бог к этому благоволит. И Он, даже при плохих теперь условиях нашей земли, Он дал нам чудесное обетование, чтобы для нас было хорошо. И вот мы читаем. 10 глава книги Второзакония. Итак, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души. И чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Хочешь, Израиль, чтобы для тебя было хорошо? Хочу. Вот. Бога бойся, Господа люби, заповеди Его исполняй, тебе будет хорошо и детям твоим. Вот и все. Молодежь дорогая, я вас уверяю, если вы хотите, чтобы у вас было хорошо, вот все, что требуется. Для того, чтобы хорошо прожить жизнь здесь, заповеди Божьи соблюдайте. Я уверяю всех, нарушение заповедей Божьих влечет за собой плохие последствия, плохие. Я помню, я еще был молодым человеком, и у меня и опыта-то было маловато. И вот наша сестричка, она решила выйти замуж. Ну, в общем-то, дело неплохое. Если есть расположение, вот, своевременно можно выходить замуж. Но есть определенные Божьи условия. Какие? Только в Господе. Ну, так написано. Она решила выйти за неверующего. Но понравился молодой человек и решила выйти. Уж больно привлекательный и многообещающий. А я говорю, нельзя. А я его люблю. Нельзя. Это нарушение заповеди Божьей. У тебя плохо будет. И вы думаете, она думала, что будет плохо? Да будет хорошо. Он же меня любит. Будет хорошо. Хорошо не получилось. Но то, что ее наказали в церкви, ну, это как следствие обязательное. Вот. Если человек таким образом идет, потому что все научены, как должно поступать. Мы знаем заповеди Божии. Это явное нарушение. Да, церковное наказание. Вернулась она в церковь? Вернулась. Я рад. Член она в церкви? Член. И на сегодняшний день я рад. Но какая поломанная судьба. Какая поломанная судьба. Вырастила дочку без отца, который бросил их почти сразу же. Потому что верующий человек с неверующим жить не сможет. Если ты по духу христианка, если ты по духу христианин, и ты делаешь отступление, но хочешь все равно оставаться с Богом, как-то пытаться вот и ситуацию исправить, но не сможет. Белое с черным объединиться не сможет. Верный с неверными не получится. Ему надо образ этого мира и мышление этого мира. Она не хочет. Он ее ко греху, а она не хочет. Она хочет быть христианкой. Не получается. А ты мне такая и не нужна. Вот и все. Она научена-то, как правильно жить. Вот здесь она сделала ошибку, а в общем-то не хочет вечность потерять. К Богу-то тянется. А ты мне такая не нужна, пошла вон. Вот и весь результат. А теперь кому нужна? Ну, надо растить дочку без отца. Как нелегко. Это не потеря вечной жизни, но ошибка, которая до смерти будет тебя преследовать. И трудно будет что-то поправить. Поэтому, дорогая молодежь, если мы где-то идем на нарушение заповедей с Богом, Божьих заповедей, мы разобщаем себя с Ним. Мы удаляем себя от Господа. И мы сами на себя навлекаем последствия наших ошибок. Любит нас Господь? Любит. Сожалеет Он в нашем бедствии? Сожалеет. Хочет, чтобы мы поправили положение? Хочет. Готов ли Он нам помогать? Я уверен, что Господь готов помогать. Но некоторые вещи уже не исправить. Уже не исправить. Поэтому мне хочется, молодежь дорогая, чтобы мы ошибок не делали. Не делали. И когда перед нами стоит серьезный вопрос, а что же мне сегодня делать? Вот даже в такой ситуации. Выбор перед решением. Вот, а он судьбоносный. И я думаю, что, может быть, ни одну сестричку этот вопрос коснется. А что теперь делать? А молодой человек вот, понравился, или ты ему понравилась, а он человек неверующий. А что теперь делать? Как правильно поступить? Или у молодого человека такая проблема возникла? Я вам скажу, друзья, нарушение заповедей Божьей влечет за собой печальные последствия. Прислушайтесь к Слову Господню. Бог нам хочет хорошего. Бог нам хочет хорошего. Я однажды беседовал с детьми. Я сказал, просил: дети, вам папа из мамы хорошего желает? Хорошего. Они вам что-то запрещают? Запрещают. А почему они запрещают? Вас не любят? Хорошего хотят. Сынок, туда не ходи, туда не бегай, это не возьми, тут, вот на то не смотри. Хорошего хотят. Ко мне, между прочим, это не один случай. Сколько подошло, подходило уже заплаканных матерей. И совсем недавно сестра подходит: а что мне теперь делать, Геннадий Сергеевич? Скажите, что мне теперь делать? Я допустила в дом свой компьютер. Допустила. Ну, сынок у компьютера сидит и сидит. Я попыталась потом его как-то уже от компьютера немножко отвлечь, и бесполезно. А теперь... ему уже ни до чего, ни до учебы. Он запирается и целую ночь в компьютере. Геннадий Сергеевич, что мне теперь делать? Я говорю, вы сами его внесли в свой дом? Да, сама. Хотела, чтобы сын по улице не бегал. А теперь его не оторвать. А что мне теперь делать? А бывает хуже. Мама сказала с папой: выбросим компьютер. А сынок поднял глаза и сказал: из дому уйду. Между прочим, это не один уже случай. А теперь что делать? Из дому уйду. Вот где мы нарушаем Слово Господне, заповеди Божии, бывают последствия плохие. И потом и не знаешь, как поправлять ситуацию. Не лучше ли сейчас нам научиться жить свято, не нарушать заповеди Божии, в общении с Господом находиться, чтобы нам хорошо было? Это вот в таких бытовых вопросах. Молодежь дорогая, когда перед вами возникнет вопрос, что делать, не спешите на него отвечать, если вы не знаете как. Не спешите. Я знаю, сколько людей разочаровались, ну, даже в семейных вопросах, потому что очень спешно его решали. Ну, например, один брат ко мне подходит и говорит: хочу сделать предложение вот этой сестре. Я говорю: имеешь право, но я тебе дам совет. Ты человек еще молодой и неопытный. Да, она член церкви. Но для тебя ли она? Я тебе дам совет. Мой совет будет такой. Не спеши делать предложение. Оставь время для молитвы и поста. Хорошо посоветуйся с родителями. И когда я вернусь, у меня приблизительно не будет месяц. Когда я вернусь, мы с тобой еще помолимся и побеседуем. Я тебе не советую спешить с этим вопросом. Но я-то немножко, чуть-чуть людей уже понимаю. И я знаю проблемы некоторые. Он не знает, молодой человек. Знаю немножко я. Я ему даю совет. Я вернулся, он говорит: Геннадий Сергеевич, я уже зарешился согласием, и мы уже назначили свадьбу. Я говорю: ну что ж, имеете право, но сочитывать я не буду. Ну, готовьтесь к браку там и все прочее. Нет, я готов был и сочетать, и все прочее. Вопрос даже не в этом. У меня не всегда получается. Даже если я вижу, что не так делается, как я вижу, вот, ну, имеют право, они оба члены церкви, имеют право. Просто я знаю... уклад жизни, характеры знаю, и я знаю, как им будет нелегко. И на мой-то взгляд, он не по себе рубил деревцо. Не по себе. Но он так. Ну и срубил. А потом я, знаете, сколько времени мирил. Сколько времени, пока они не разошлись. Вот и все. И сколько пролили слезы мы, служителя, и родители, пытаясь их примирить. Вот и все. Вот как оно бывает. И можно поломать всю жизнь. Молодежь, не спешите очень быстро решать судьбоносные вопросы. Когда перед вами стоит вопрос, что делать? Оставьте время для молитвы, рассуждения и поста. Посоветуйтесь с опытными людьми, не со своими подругами, которые вам, как правило, дадут неправильный совет. Как правило, особенно в брачных вопросах, я всех вот подружек предупреждаю. Вы насоветуете так, что потом не знаешь, как все исправить. Подойдите к опытным служителям, к братьям, к сестрам опытным. Помолиться, и чтобы на ваш вопрос правильный ответ вы могли получить. А он, знаете, не в попыхах этот вопрос разрешается, не в попыхах. Для этого надо рассуждение и молитва. И Бог поможет не сделать ошибку, если вы искренне к этому вопросу будете подходить. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А этот вопрос гораздо важнее, чем те, о которых мы сейчас только с вами рассуждали. Гораздо важнее. Я говорю, что можно сделать ошибку в брачном вопросе, в бытовом, в семейном. Можно сделать ошибку. Можно иметь плохие последствия и все-таки выжить. Но есть вещи, которые никогда не поправишь. Не поправишь. Никогда. Это вопрос вечности. Я хочу задать вопрос всем. Все ли здесь имеют жизнь вечную? Все ли? Вот этот человек-законник, я не сомневаюсь, что он в загробную жизнь верил. Законник – это человек, знающий закон. И, в общем-то, фарисеи – это были законники. Фарисей – вот ревнитель и исполнитель закона. Просто они нарицательное имя получили потому, что закон они знали, с других требовали, иногда и к себе были строги, но только в глазах общества, а на самом деле были не таковы, за что Христос их всегда обличал. Могут ли среди нас быть законники? Вообще, знаете, я такое встречал. Вот этой церкви сестра просто законница, или этот брат просто законник. То есть очень требовательный, очень строгий, особенно не к своим. Вот такое бывает, друзья дорогие. Вот. Но их даже и законниками называют. Но вообще, знать Слово Божие, знать закон и стараться соблюдать его – дело хорошее. Дело хорошее. Только надо быть требовательным к себе. Вот. И надо, чтобы сердце было хорошее. Чтобы закон в любви мог быть исполняем самим и требуемым с других. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Молодежь дорогая, я задаю вопрос. Все ли имеют жизнь вечную? Все ли? Если жизни вечной мы не имеем, что делать? Насколько искренне задавал этот человек вопрос, я на него затрудняюсь дать ответ. Но я вижу, насколько хорошо и серьезно отреагировал Иисус Христос на заданный вопрос законникам. Может быть, даже для меня и для вас Он дал хороший ответ. Может быть, даже для своих учеников или для людей, которые слушали этого законника. Я удивляюсь вообще мышлению нашего Господа. В какой удивительной форме вот Он отвечал людям и отвечал этому человеку. Он на его вопрос вопросом отвечает. Ведь это непростой человек, непростой, непростолюдина. Я думаю, что другому человеку Христос ответил бы по-другому. Ты законник, ты учитель, а в законе как читаешь? Я удивляюсь тоже и мышлению этому человеку, ведь закон-то очень большой. Он имел 10 заповедей и множество постановлений. Ведь можно было бы этому законнику сказать, я читаю, не убей, не прелюбодействуй. Ведь это закон, закон. Но правильно ты отвечаешь. Но весь закон, он сфокусирован на двух заповедях. На основном фундаменте сосредоточен весь закон. Иисус Христос об этом сказал. Мы об этом можем прочитать слова нашего Господа Иисуса Христа, записанные в 22 главе Евангелия Матфея. Это его пояснение. Послушайте. «Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая подобная ей, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот основная заповедь. Какая? «Бога люби и ближнего твоего, как самого себя». Весь закон базируется на этих заповедях. Это фундамент. Это самое главное, что надо исполнить. И законник, что интересно, это знает. Христос говорит, как в законе написано? Что ты читаешь? А он говорит, возлюби Господа Бога твоего. Это как раз то, что я сейчас прочитал в книге Второзакония. Он сослался на это место. Это основа. Господа Бога твоего возлюби. И ближнего твоего. Правильно ты говоришь. Правильно. Вот так поступай, и ты жить будешь. Для вечной жизни вот что надо. Бога любить и ближнего своего. Я хочу сказать, молодежь дорогая, это основа всего нашего благополучия, всего нашего счастливого образа жизни. Любить Бога и своего ближнего. И я хочу сказать, как мало мы способны любить ближнего. И маловато мы любим Бога. Маловато, друзья. Если бы мы Бога любили... Друзья, мы никогда бы не посмели нарушить его заповеди. Вообще, два основных направления. По времени сегодня я не смогу говорить на еще важный очень момент, который в этом же слове записан, мы прочитали. Что нужно для того, чтобы мы имели с вами и хороший образ мышления, хорошую жизнь, благополучную здесь, счастливую, даже при всех несчастьях, которые нас могут постигнуть, при всех несчастьях. А я вас уверяю, молодежь, всех просто уверяю, вы не обойдетесь без несчастья, не обойдетесь. Ни один человек не проживет здесь, не встретивший горе, ни один. И при всех несчастьях не потерять веру и упование на Бога, не разочароваться в Нем – это подвиг. И к этому мы должны быть готовы, к этому мы вас воспитываем. Мы сами прожили жизнь и встретили, и я лично, немало горя. Своего личного горя я немало встретил. Встретите и вы, а кто из служителей его не встречал? Друзья дорогие, и мы к этому должны быть подготовлены. И если мы вот идем в том направлении, которое определил для нас Господь, храним себя по слову Его, даже при больших бедствиях, горе, которое нас может постичь, мы будем иметь счастье. Мы можем утешение иметь в Боге. Мы можем не разочаровываться в нашем Господе. И спокойно потом будем переходить в вечность. А для этого надо Бога любить. Его надо бояться. Мы с вами как раз об этом прочитали. Вот что требует от тебя Господь. Два чувства, которые должны наполнять мое сердце. И я хочу вот как раз на это сделать сегодня ударение. Для того, чтобы нам и вечность не потерять. Вечность нам приобретать каждый день. Жить небом, небом дышать. Иметь общение с Богом, вот на этих двух заповедях, чтобы мы могли концентрировать наше внимание. Бога любить и ближнего своего, и еще Бога бояться. Как это может быть? Вот два, казалось бы, противоположных чувства. Страх перед Богом, а мы с вами прочитали во Второзаконии в 10 главе. Требует от тебя Господь, чтобы ты Бога боялся. Молодежь дорогая, я уверяю вас, эти чувства абсолютно совместимые. Страх и любовь. И, в общем-то, возрожденный христианин, если даже не в начале своей жизни, но с определенным духовным опытом начинает это понимать, постигать это начинает и испытывать в своей жизни и страх Божий, и любовь. Давид, благословеннейший человек, очень любил Бога. У меня масса доказательств, что он любил Бога, и Бог его любил. Всем сердцем твоим ищу тебя. Всем сердцем заповеди твои, они для меня слаще меда. А любовь к заповедям – это и есть любовь к Богу. Даже апостол Иоанн об этом напишет в своем послании. И в псалмах мы об этом читаем. Давид очень любил Бога. И я вам скажу, он трепетал перед Богом и ходил в страхе. Невозможно Бога познать и не трепетать перед Ним. Невозможно. Я хочу сказать, молодежь дорогая, если мы перед Богом не научились трепетать, если у нас страха Божьего нету, мы Бога еще не познали. Он от нас на расстоянии. Мы можем ему такие вопросы задавать, и знаете, и так, как бы искушая Бога. И в стороночке находиться. И рядом, казалось бы, как Христос такому же законнику сказал, недалеко ты от Царствия Божьего. И он ушел своей дорогой. Так может быть, находиться рядом со Христом, вот, и не иметь с ним тесного общения, а потом уйти от Бога. Потому что страха Божьего нету. У нас и в наших детях надо воспитывать, и у нас должен воспитываться страх Божий и любовь к Богу. Вот это надо прививать, друзья. Если эти вот направления будут привиты к нашему сердцу, мы будем испытывать большое счастье и благословение в Боге и вообще в нашей жизни, в любой жизни, семейной жизни, вот в бытовой жизни мы будем испытывать удовлетворение, любовь к Богу. А любовь возрастает через познание Бога. А познание о Боге на Святом Писании. Чем больше я взор свой через Святое Писание к Богу направляю, тем больше я начинаю Его любить. И тем больше я начинаю Его бояться. И вот Давид, друзья, были такие случаи в жизни, мне так думается. И человек, знаете, способен немножко, как бы сказать, страх Божий терять. Ну, от всех благословений, которые мы можем испытывать, где-то, знаете, есть какая-то определенная потеря страха. Мне думается, что в истории Давида такой случай был. Это вы помните, когда он решил ковчег Божий, в общем-то, дело хорошее, в Иерусалим перевести. Как оставаться ковчегу Божьему не в Иерусалиме? Давид захотел его в Иерусалим перенести. Но поставил на новые колесницы, вот там и шум, там и пляски, там вот и народные инструменты играют всевозможные и тому подобное. И вдруг поражение. И поражение было великое. И Оза там умер. И написано, и Давид устрашился Господа. Так и написано. Давид устрашился Господа. Он даже в ужас, наверное, пришел. Как войти под кров моего дома к ковчегу Божьему? Оказывается, Бог святой. Оказывается, Бог не потерпит, когда делается не то, что Он определил в своих заповедях. Ведь Давид должен хорошо был знать, и священники должны были знать, какое отношение должно быть к ковчегу, и как его должны нести очистившиеся священники. Давид должен был знать. Друзья, а вот произошло это поражение. И Бог подкорректировал Давида, и он убоялся Господа. Бог тот, который любит, но и тот, который строго может взыскать для твоего же блага. И устрашился Давид Господа. И он поправил свою ситуацию, свое положение, поправил перед Богом. Потом ковчег пришел в Иерусалим, но должным образом, и Бог благословил Давида. Друзья дорогие, вот так таков наш Господь. И иногда Он касается нас жезлом своим, для того, чтобы мы могли иметь страх Божий. Вот как и написано, боящийся вот, перестает, или страдающий перестает грешить. Вот, и страх уже человека отводит от зла, так и написано. И он прибавляет лет жизни. И вот дети, друзья, я вот помню это чувство. Чувство, двойное чувство к отцу. Я его любил и боялся. Я помню, мама начнет нам угрожать. Накажу вас, а мы смеемся. Вот такие мальчишки были. Но чем мама нас наказывала? Полотенцем. Она нас накажет, но в соседнюю комнату идем и смеемся. Ну так, чтобы мама не слышала. Вот. А иногда мы ее так выведем, ну, будучи мальчишками еще маленькими, такими шаловливыми, она вдруг нам говорит, папе скажу. И мы сразу же раз, мы понимаем, папа полотенцем наказывать не будет. Мы папу любим. Вот я папу любил всегда и очень сильно уважал. Но я знал, как папа бьет ремнем. Вот и мы его боялись. И вот двойное чувство, и любовь, и страх. Друзья, это нормально. И к Богу у нас такое же должно быть отношение. Любить Господа всем сердцем. Всей душой и ближнего своего, как самого себя. Друзья дорогие, я уверяю вас, насколько бы меньше у нас было раздоров, неприязней, сколько бы вот, мы были удалены с вами, как далеко были бы удалены вот, от всяких ситуаций таких скандальных среди наших родственников, среди наших друзей, в церквах наших, если бы мы эти заповеди хорошо исполняли. Бога любили, ближнего своего и в страхе перед Богом ходили. Пусть Господь вас благословит, друзья. Вот что надо делать для того, чтобы жизнь вечно иметь. А сегодня еще, я сейчас буду уже заканчивать, последнее. Что надо сделать тем, которые с Богом еще не примирены? Вам надо покаяться. В общем-то, это слово Господне тоже. Но не к законнику Христос такие слова говорил, а в общем-то ко всем людям. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Хочешь иметь жизнь вечную? Покайся. Об этом проповедовали Петр и апостолы в Иерусалиме, когда люди задавали вопрос, раздирая свои сердца от сознания, что произошло на Голгофе. А что же нам делать, мужи Божии? Что же нам делать? И Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа. Вот что надо для спасения, вам надо покаяться. И если человек не знает, что сегодня надо сделать, не знает для своего спасения, вам надо покаяться, Господа полюбить, и вы спасение будете иметь, а это самое главное. Даже если вы хорошо проживете жизнь, Бог может вас благословить. Бог всех людей благословляет. У меня нет сомнения. Он благословляет всех людей. И дождик и солнце посылает на праведных и неправедных. Бог хочет, чтобы они жили хорошо. Но люди, пользуясь благословением Господним, могут навсегда погибнуть. Это бывает. А Бог не хочет погибели. Он хочет, чтобы все люди пришли к покаянию. Вот что хочет Господь. Поэтому благословение Господне примите для вашего спасения. Потому что, если вы проживете и хорошо, пользуясь Божьим благословением, но умрете вне спасения, вы самый несчастный человек. Вот это уже никогда не поправишь. Никогда, ни при каких обстоятельствах не поправишь. Вы потеряли жизнь вечную, а с ней потеряли все. Самое главное здесь – это жизнь приобрести. Эту жизнь надо сохранить, молодежь дорогая. Держаться этой вечной жизни. Пусть Господь вас в этом благословит. Не потерять вечность, а чтобы здесь хорошо жить, заповеди Божьи соблюдайте. И Бог вас обильно благословит. Аминь.